Второе. В наше время, по словам Толстого, назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей. Да, это было бы определенно и ясно, если бы вместо слова «людей» стояло «сынов человеческих», тогда и «братское» имело бы прямое и точное значение. В обыкновенном смысле, понятном для всех, начиная от детей, братство основывается на отечестве. Только по отцам мы братья. Братство без отечества непонятно, и братское единение сынов может быть полным только в деле отеческом. Но Толстой об отцах не упоминает. Если он и не отрицает отцов, то, во всяком случае, он игнорирует их. На чем же основано его братское единение людей? Истинное, естественное, настоящее братство, братство полное, есть братство по отечеству. Но бывает братство и по другим основаниям. Бывает, например, братство по оружию. Но и по оружию братство существует для защиты отечества. И если оружие будет обращено на спасение от голода, от неурожаев, как это и предполагается с 1891 года, в таком случае оружие не будет уже истребительным и сделается орудием всемирного братства, и тогда не только не нужно будет разоружение, которое и невозможно, но потребуется привлечение всех и на всю жизнь к исполнению воинской повинности, так как эта повинность, спасая от голода как одной причины смерти, не может оставить без внимания и болезни, которые также ведут к смерти. Имеется в виду проект Федорова о превращении армии в естествоиспытательную силу, об использовании взрывчатых веществ с целью метеорологической регуляции, проект, с которым был хорошо знаком Толстой. Спасая же от смерти живущих, нельзя забыть и тех, которые уже умерли, то есть это будет братство для дела отеческого. Братство бывает не по оружию только. Братство бывает и по ремеслу, по занятиям или труду. Но для всемирного братства нужно, чтобы занятие было всеобщим. Для объединения и необходимо даже, чтобы у всех было одно общее дело. И только при этом братство не будет пустым, бездельным. Таким занятием может быть земледелие. Но земледелие требует возвращения из городов в села, к праху отцов. И оно, земледелие, есть в настоящее время обращение праха отцов в пищу потомков. Впрочем, такое употребление праха отцов есть лишь временное, неокончательное разъединение миров. Итак, если оружие, отнимающее жизнь, обращается в орудие земледелия, орудие, доставляющее средства для поддержания и возвращения жизни, то братство по такому оружию есть истинное братство, союз сынов для возвращения жизни отцам, и вместе с тем это братство есть братство по общему занятию и труду. Братство может быть и по питанию. Известные выражения «однокашники», «однокорытники», «одночашники». А христианство, питание как условие жизни, существования, соединило с поминовением умерших. Такое соединение питания с поминовением в строгом прямом смысле значит, что избыток сил, даваемый питанием сынам, должен быть обращен на пополнение убытка сил стареющих и умирающих отцов и на возвращение жизни умершим. В причащении это напоминание делается тем, у которых избыток сил, даваемый питанием, идет в настоящее время на рождение, на прирост. Гистотерапия и органотерапия есть, можно сказать, слабое начало обращения сыновнего избытка сил на пополнение убытка сил отцов. Органотерапией стал называться новый метод лечения препаратами из органов животных, начало которому было положено опытами Броун-Секара, французского физиолога 1817-1894, добивавшегося омоложения человеческого организма. Федоров принимает гистотерапию и органотерапию как тканетворение, органосозидание, сознательно творческий процесс регуляции человеческого организма, приводящий к его бессмертию. Но Толстой может сказать, что он признает братство не по отечеству, а по человечеству. В таком случае, чтобы понять значение братства по человечеству, надо определить, что такое человек. Прежде человек значило смертный. Но это определение неточно и даже неверно. В строгом смысле человек не смертный, а сын умерших отцов, то есть смерть мы знаем не в себе, а лишь по предшествующим случаям. Смертный есть индукция, а не дедукция. Если же человек есть сын умерших отцов, в таком случае мы опять возвращаемся к отечеству. И смерть, конечно, в этом случае должна вести к объединению, но к объединению для чего? Если же человек есть существо словесное, в противоположность бессловесным, к каким относят животных, в таком случае объединение будет литературным или говорящим обществом. Но если такое объединение и назвать братством, то исключает ли оно вражду? Впрочем, для того, чтобы и это объединение было всемирным, нужно объединение в языке всех народов, и объединение в языке не искусственном, как воляпюк или эсперанто, а в языке естественном, то есть праотеческом. Лингвистика, наука, изучающая все языки, другого приложения, кроме выработки общего языка для всех народов, и иметь не может. В настоящее время есть корнеслов, языков арийского происхождения. Будет, конечно, корнеслов и всех языков. Изучение корней слов путем общеобязательного образования будет распространяться всюду, и изучение своего и иностранных языков будет вести к познанию того, что в них есть общего, родственного, отеческого, праотеческого. В самой азбуке склады и слоги заменятся общими корнями, и тем осмыслят их. Создавая таким образом общий язык, будем необходимо приближаться к языку праотеческому, который будет входить в употребление, однако, только по мере усвоения всеми людьми общего труда. Трудом же этим может быть лишь дело отеческое. Таким образом, и действительное объединение в языке приводит тоже к отечеству. Если человек есть существо разумное, в таком случае объединение или братство будет ученым обществом. Но если бы и возможно было всех соединить в познании, и это объединение было бы всемирным, тем не менее вражды оно не исключило бы, и было бы, очевидно, не братским. Только сыновнее чувство, общее всем, дает знанию цель, то есть объединяет людей в познании силы, умерщвляющей отцов, раскрывает их, людей, души, соединяет их во взаимознании и, делая братьями в самом глубочайшем смысле этого слова, ведет их к возвращению жизни умершим. Но это невозможно, скажет Толстой. Хотя мы, как и он, не знаем, почему это невозможно, но утверждать, что воскрешение совершится, не будем. Но то уже верно, что если все не соединимся в деле воскрешения, в деле, несомненно, братском, то братьями не будем. И если человек есть нравственное существо, то ему, чтобы остаться нравственным, нужно или возвратить жизнь умершим, или же самому умереть. Но пережить смерть отца, признав невозможность воскрешения, значит не быть сыном, не быть и братом, не быть, следовательно, существом нравственным. Называют также человека существом погребающим, находя, что погребение есть отличительный признак, исключительно свойственный одному лишь человеку. Первоначальным смыслом погребения, отпевания, отчитывания, омовения, как известно, было оживление. Теперь этот смысл утрачен, и даже слово «отпетый» употребляют не в смысле оживления, а в смысле безнадежно погибшего. Но также утратило значение и даже вышло из употребления слово «сын человеческий» и заменилось ничего не говорящим «человек». С этой утратою потеряли значение и все требования, связанные с сыновним чувством, которым было вызвано и погребение в смысле воскрешения. Заменив определенное «сын человеческий» неопределенным «человек», мы лишили себя возможности сказать, кто наш общий враг, в чем наше общее дело. Если наше общее дело состоит в искоренении, в освобождении от общих всем бедствий, то никакого общего дела наш век совсем не знает и не признает. Точно так же не знает наш век и общего всем людям врага, и даже знать не желает, потому что слепой, естественной силе, которая и есть общий всем враг, нельзя дать почувствовать свою ненависть. Любви, так же как и христианство, наш век тоже совсем не понимает, потому что под любовью к одним, как, например, к бедным, скрывается обыкновенно ненависть к другим, богатым. Совершенное непонимание христианства видно уж из того, что Христа называют не сыном человеческим, как он сам себя называл, а человеком. Знают отвлеченного Бога, а не Бога отцов. Заповеди «будьте как дети», то есть как сыны, как дочери, совсем не признают, хотя в ней-то, собственно, и заключается, из нее вытекает наибольшая заповедь. Все это и привело к тому, что под братством разумеют соединение не сынов, а просто людей, то есть добрые, невраждебные отношения между людьми. Неизвестность общего дела, неизвестность общего врага и есть самая характерная черта нашего времени, нашего века. У завершителя этого века, каким надо признать Толстого, эта неизвестность, неясность, неопределенность особенно очевидна, она-то и привела его к проповеди неделания.